2 августа 1995 г. Бразилия, Рио-де-Жанейро, бар Мелиди. Герберт попросил у бармена немного добавить. Тот, страдальчески вздохнув, добавил. Проныра, протянув купюру, опрокинул содержимое стакана. Потом утер молочные усы и посмотрел на часы. «Опаздывает», — подумал он, прося бармена налить еще немного теплого молока. Не то чтобы в баре было это самое теплое молоко, но Проныра, когда хочет, умеет просить так, что и у черта найдется для него божественной благодати. «Карту», — произнесли рядом. Ланс обернулся и увидел его знакомку. Сегодня она была одета в простой топ и джинсовые шортики, открывающие невероятный вид на потрясающие ножки. Проныра еле удержался, чтобы не опустить на них руку, а ведь так хотелось пройтись пальцами по этому бархату. «Соберись», — мысленно встряхнулся юноша. «Ты опоздала на 1 минуту», — повел головой юноша, жестом прося долить молока. «Сделка отменяется». «А если так?» — жарко прошептали на ухо. В ребро Проныре уперся какой-то узкий предмет. Несложно было догадаться, что это палочка. Но Ланс не был бы сухопутным пиратом. Позволь он себе хоть бровью повести на такую явную угрозу. «Если это не ключ от твоей квартиры, то я все еще пас. Считаю до 5, если не отдашь карту, продырявлю». Ланс как-то сразу поверил, что продырявит. «Продырявишь, не узнаешь, где я ее спрятал. Блефуешь», — мигом парировала леди. «Да кто она такая?» — мысленно возмутился парень, сохраняя обычную улыбочку на лице. «Еще никто и никогда не ловил меня на блефе. Кроме нее», — хмыкнул здравый смысл. «А если она блефует, что я блефую?» — задумался Проныра. «Тогда, возможно, она блефует, что ты блефуешь, что она блефует». Проныра мысленно дал себе в скулу, напоминая, что он не в дешевом вестерне и не должен позволять себе подобных диалогов сам с собой. «Блефую», — кивнул он. «Хочешь, обыщи. Что найдешь, все твои». Девушка глянула на спокойного паренька, а потом в район его ширинки. «То, что есть там, отдам бесплатно», — хмыкнул Герберт. «Только если отдельно от тебя», — кровожадно усмехнулась леди. «Причем отрежу сама». «Ну, если тебя подобное заводит», — пожал плечами Геб. «Но, я, если честно, говорил про карту». Леди аж отшатнулась, а потом неверующе глянула на парня, попивающего теплое молоко. «Ага», — кивал Ланс, — «спрятал в самом надежном месте». «Ну так что, обыщишь?» — леди взмахнула палочкой, а Ланс мысленно уважительно кивнул. Невербальная магия для ее возраста — это хороший уровень. Но, как бы то ни было, акция не смогла вытянуть карту из бридж Ланса. Костюм тот сдал в банковскую ячейку, карту, ведь, прозорливый Проныра, предварительно нанес старшую руну на внутреннюю сторону. Звучит, конечно, по-идиотски, да и чего там, оно так и было, весьма по-идиотски. В этот самый момент Герберт вдруг дернулся, а потом, схватив опешившую леди, нырнул за стойку. В ту же секунду, на том самом месте, где только что сидела странная парочка, раздался взрыв, а потом все засверкало отлетевших заклинаний, взрывов, криков и тому прочего. Бар находился под обстрелом, но что самое фиговое, под магическим обстрелом. В шуме, среди криков, звона разбивающейся посуды и треска взрывов, Ланс, по лучам, насчитал около 8 нападающих. Совсем не та цифра, с которой может свободно справиться без 5 минут пятикурсник. Пусть и Геб Проныра, пусть и ученик Филиуса Флитвика, пусть и ты привел за собой хвост, — кричала леди, пытаясь перекрыть грохот. Проныра был несколько доволен тем, что девушка, чьего имени он еще не знал, прервала его поток завуалированных самовосхвалений. «Хрен там», — рявкнул Ланс, — «я ночевал в этом баре, так что это твой косяк». Девушка снова опешила, а Геб, предварительно сняв шляпу, осторожно выглянул из-за стойки. Впрочем, он тут же втянул голову обратно, понимая, что хорошо сделал, что снял шляпу, а то ее могла бы продырявить очередная авада. Вообще их как-то много, уже вторая за неполных 24 часа. Это уже было слишком для спокойного, обычного, домашнего маменькиного сыночка, так что скажем спасибо, что все эти эпитеты не имели никакого отношения к Гебу. С криком «Шустера!» Ланс стал отстреливаться от превосходящих сил противника. Увы, но этим силам было пофиг на отстрел паренька, всего одного движения палочки хватило, чтобы все огненные пули ушли в молоко. Что самое обидное, в недопитое молоко Ланса. Такого парень простить не мог, и именно поэтому поспешно ретировался в укрытие. «Надо уходить», — крикнула девушка. «В такой обстановке?» — пыхтел Герберт, дернувшись в сторону, когда в паре дюймов от него ударил знакомый зеленый луч. «Мы уйдем только на тот свет. Нужно найти черный выход. Его здесь нет», — буркнул Ланс, а потом вдруг весь посветлел и улыбнулся. «Ты гений, Герберт», — на миг потеряв контроль, наклонился и впился в губы леди. Впрочем, поцелуй длился недолго, всего пару мгновений. Затем Геб принялся за дело. «Раджи». Дракончик мигом показался из нагрудного кармана. Ему даже не надо было нечего говорить. Он просто открыл пасть и выдохнул маленькую искорку. Проныра взмахнул палочкой, и искорка полетел к стене, рядом с которой стояла стойка. «Хвайса!» С этим воплем Герберт нарыл собой все еще шокированную леди. За несколько миллиметров до столкновения, искра, под действием волшебства наполовину ифрита, превратилась в огромный огненный шар, буквально прожигший стену насквозь, создавая пресловутый черный выход. Правда, этот выход был несколько незапланированно при стройке. «Бежим!» — крикнул волшебник и потянул за собой пребывающую в ступоре ведьму. Парочка буквально вылетела на улицу, а Герберт, бешено вращая головой, откидывался огнем отлетевших лучей, среди которых проглядывалось теперь уже две авады, видимо, подоспело подкрепление. Наконец парень нашел, что искал — колеса. Ланс буквально закинул ведьму в кабриолет Феррари, а потом ударил палочкой о панель. Двигатель заревел, и машина сорвалась с места, уже через несколько секунд набрав почти 70 миль. «Да что у тебя за ухажеры такие?» — ревел Ланс. «Авадами как семечками кидаются. Это Веласкес!» — кричала в ответ леди, вцепившаяся и в Ланса, и в сиденье. «Да чтоб я знал, кто это! А ты кто? Турист? Бы я!» — выругался Геб. Из-за адреналина, бьющего по мозгу, он даже не осознавал, что находится в присутствии леди и не должен позволять себе подобных выражений. Но куда уж там до приличий в такой-то обстановке. «Турист!» — завопила красотка. «Так ты не из Аврората. Оскорбить хочешь?» Тут Ланс вильнул, чуть не выехав на тротуар. Лобовое стекло разбил фиолетовый луч, чудом не попавший в головы удиравших магов. Зеркало заднего вида, жалобно скрипнув, отвалилось, потерявшись где-то на полу. Герберту пришлось обернуться, а потом снова вильнуть, задев чью-то машину. Трафик был не самым свободным. За ними в погоню бросилось три машины, которые, почему-то, не уступали в скорости Феррари. «Держи руль!» — крикнул Ланс, на чье лицо снова наползал пиратский оскал. В баре он убежал от раки, потому что его застали врасплох, но сейчас он готов дать бой. «Я не умею водить!» — запротестовала леди. «Тогда, милочка, у меня для тебя плохие новости!» С этими словами парень оторвал руки от руля и вскочил на сиденье, поворачиваясь лицом к противнику. Машина вильнула, а потом вновь встала в поток, кричавшая что-то леди все же смогла схватить руль. Ревела подвески, гудела резина, трещали подшипники, все вокруг от скорости размазывалось разноцветной полосой, а машины непрестанно гудели, шарахаясь в стороны. И в центре всего этого стоял Ланс, не таясь, во весь рост, словно в него не летели лучи проклятий, в том числе и зеленые выверки авады. «Детка!» — прокричал смеющийся Геб, поднимавший палочку. «Я, кажется, сочинил новую песню. Пэ-а, Геб сочинил Ницкилбацк, бурный тот хеграунд. Можно врубить для атмосферности. Ты чертов псих. Лучший комплимент за день», — продолжал скалиться Ланс. Он, даже не отшатнувшись, когда мимо пролетел очередной луч авады, вскинул палочку. Та задвигалась с такой скоростью, что стала превращаться в огненный шар. Да, Ланс не был сильным магом, и даже средним, скорее слабеньким, но старина Флитвик показал ему, что может сделать слабый маг, если познает искусство владения палочкой. За доли мгновения вычертив в воздухе сразу три старших руны и множество младших, Герберт протараторил невербальную формулу, а потом скрепил чары вербальной составляющей, Игнисбулларум. На все действо не ушло и секунды, как Проныра уже воплотил свое восьмое заклятие из 10 созданных им. Из палочки стали вырываться огромные огненные пузыри. Они, словно строительная пена, стали облепливать воздух, перекрывая путь преследователям. Каждый был диаметром в несколько метров, но таким тонким и прозрачным, что если бы не цвет молодого пламени, его было бы невозможно заметить. «Это их надолго не задержит!» — кричала красотка. «Малышка, это задержит даже дьявола!» Хвастливо вскинулся Ланс. В следующий миг по ушам ударил ужасающий мощи взрыв. Позади Феррари плавился асфальт, а из соседних с дорогой небоскребов на первых этажах вылетели стекла, разлетаясь по улице мелкой крошкой. Послышались крики, где-то вспыхнул пожар. Ведьма, с шокированным лицом, мертвой хваткой вцепившись в руль, в боковое зеркало наблюдала за тем, как посреди многополосного шоссе выросла огромная стена пламени, порожденная небывалым взрывом, к счастью, направленным внутрь, а не вовне, иначе бы разнесло весь квартал. Суть была в том, что когда рвется пленка пузыря, то тот взрывается. В данном случае первый взрыв вызвал цепную реакцию. «Твою мать!» — рявкнул Ланс. Из пламени вылетели машина с обугленной краской. Это тоже был кабриолет, и на передних сиденьях сидели явно недовольные люди, что подтвердила очередная авада. «Умеешь ты выбирать парней?» — процедил Ланс, возвращаясь на водительское место. Ему пришлось показать все мастерство угонщика, чтобы уйти не от погони, а от летающих разноцветных лучей, которые явно не несли с собой ничего хорошего. Проныра крутил баранку так, словно от этого зависела его жизнь. Собственно, в данный момент она именно от этого и зависела. Проныра выжимал из машины все, на что она была способна, и даже то, что не было в нее заложено при проектировании. «Не уйдем!» — кричала леди, отстреливаясь от преследователей какой-то гадостью, опытная ведьма. «Уйдем!» С лицом истинного маньяка Ланс крутанул баранку, дрифтуя на повороте, потом дернул руку, меняя передачу, вдарил по газам и вернул передачу на прошлую позицию. Феррари взревело раненым бизоном и понеслось в холм. «Там нет дороги», — закончил за леди Геб. «Знаю, я не смогу отлевитировать нас на такой скорости», — надрывалась ведьма. «Что ж, тогда прочитаю краткий курс начинающего пилота». Ланс вдавил педаль в пол. «Самое главное, он сменил передачу. Закрыть глаза», — впереди показался обрыв недостроенной развязки, ведущий в сторону горы с Христом. Высота была такова, что до джунглей, видневшихся где-то впереди, было метров 100 по крутому склону, а потом обрыв был совсем рядом. Прокричать к Джеронима. Ланс, схватив леди, оттолкнулся от сиденья в тот самый момент, когда машина, сплющиваясь в блин, столкнулась с десятком другим стоек, накачанных водой под завязку. «Джеронима!» — закричал Геб. «Джеронима!» — завопила леди, вцепившаяся в проныру. Волшебники летели, вернее, падали, в джунгли. В ушах свистело, глаза слезились, сложно было что-либо различить, но в последний момент, перед падением, Герберт вскинул руку, и из его палочки вырвалось несколько огненных кнутов. Они оплели приближающиеся с бешеной скоростью деревья, потом Ланс ощутил, как напряглись мышцы, удерживая руку в суставе, и уже вскоре маги катились по траве, лишь чудом не задев ни камня, ни дерева, ни какой-нибудь ядовитой змеи или паука. Лишь только тот факт, что Проныра был наполовину ифритом, не позволил его руке оторваться от тела, но, по прикидке, Геб не сможет пользоваться ей как минимум неделю, если не больше. Двое лежали на полянке, смотря на то, как солнце упрямо пробивается сквозь плотную листву джунглей. Леди не верила в то, что она жива, Ланс не верил в то, что каникулы продолжаются таким безумным весельем. Все было высший сорт, и вечеринка, и драка, и погоня, даже полет и тот, как вишенка на торт. «И что это за карта?» — спросил Геб, покачивая пергамент в левой руке. «Путь к Эльдорадо», — ответила лежавшая рядом леди. «Не поделили последний сувенир». «Это не сувенир, это настоящая карта». И вновь Ланс как-то сразу поверил, что да, он держит в своих руках настоящую карту к потерянному во времени и истории городу, столице одного из его народов. Одного из... Потому как Геб все же был частично человеком и волшебником, и об этой весомой части нельзя было забывать. «Меня Гербертом зовут», — вдруг произнес Ланс. «Для друзей, Геб». Повисла тишина, а потом девушка все же ответила. «Изабель, для тебя, Изабель». Но Ланс услышал лишь «Бель», заветное, долгожданное, «Бель». «И почему я не удивлен?» — подумал Геб. Его глаза сверкали так ярко, как еще никогда прежде. Рядом красотка, в руке карта, на хвосте группа маньяков, впереди древний город, вокруг джунгли, да черт возьми, словно ожила мечта юноши, выросшего на авантюрных романах. Его ждало настоящее, неподдельное, жутко опасное, смертельное, захватывающее приключение. «Па, всех с наступившим, всем хороших праздников, лучей добра и счастья. Не забываем удобрять фанфик комментами, ну или просто мысленно, корить или благодарить автора». Глава 51. 7 августа 1995 г. Бразилия, где-то в джунглях. Герберт, вооруженный мачете, с широкой улыбкой на лице пробивал путь сквозь густые заросли непонятно чего. Не то чтобы юноша не знал, как называется то или иное растение, но он просто забыл название. «Вы, конечно же, знакомы с этим ощущением», — Учил все ночь перед экзаменом, вытянул загаданный билет, шпаришь словно по родной теме, а потом тебе задают элементарный вопрос и бац, наступает ступор. Вот и у Геба было такое же чувство. Он словно знал, как называется растение, трава, листья, деревья, даже местность, но стоило попытаться произнести название и все мигом рассеивалось, становясь новым и неизведанным. «Эй!» — крикнула Изабель. Проныра обернулся и вновь одернул себя, не время пялиться на ножки. Хотя, почему бы и не поглазеть несколько секунд, ну или чуть дольше. «Да», — протянул юноша, чьи глаза бегали то вниз, то вверх. «Почему бы нам не воспользоваться магией?» — недовольно цедила девушка, считавшая, что Ланс ей только мешается, да и вообще он мог, по ее мнению, катиться на все четыре стороны. «А почему бы нам не пройтись по долбанным тропинкам?» Мысленно бился головой об ствол Герберт. «Конечно, потому что я хочу потянуть время, чтобы познакомиться с тобой». Но этого Проныра сказать не мог, и поэтому ему срочно нужно было придумать оправдание тому, что он неизвестно откуда достал мачете, и они уже третий день идут через густые заросли. Учитывая, что в полумиле в сторону было куда как свободнее, и не попадалось столько змей, тарантулов, ядовитых жаб и прочих обитателей не самых дружелюбных джунглей. И это еще не дошли до магической части. «Все элементарно, крошка», — вздернул палец парень. «Как думаешь, как тебя смогли выследить?» «Сели на хвосты отеля», — пожала плечами красотка. «А вот и фиг», — покачал головой Ланс, срубая очередную лиану и, незаметно для спутницы, жестом прося очередную змею убраться подальше. Та что-то прошипела в ответ, Ланс их языка не знал, так что не разобрал, но все же уползла. Со зверьем Геб всегда ладил. «Помнишь, ты попыталась у меня из штанов кое-что вытянуть? Если под кое-что ты подразумеваешь карту, то да, помню». «Можно и так», — хмыкнул слизеринец. «Ну, и тебя ничто не смущает? Ты используешь магию вне стен своей школы в Магловском квартале, а спустя пару минут бар начинают штурмовать люди Веласкеса. Кстати, ты мне так и не рассказала, что это за крендель». Девушка призадумалась, немного сдвинув брови в форме полумесяцев. Ланс аж замлел, когда лицезрел это очаровательное личико. А еще он помнил тот поцелуй в баре, за который его чуть не убили впоследствии, и постоянно пытался соблазнить леди или хотя бы заинтересовать, но та была неприступна, как кладовая Снейпа. Проныра то знает. Он еще штурмовал не раз, но всегда уходил ни с чем. Но парень не отчаивался. Если смогли домашние золотые ребятки, то сможет и он. Чем он, Геб Проныра, хуже? В случае с Десилва все протекало в похожем русле. Взыграл охотничий азарт. Если отказывает, значит обязательно надо заполучить. Это стало идеей Факс, каким-то маниакальным влечением. Считаешь, что на них работает кто-то из Аврората? Какая ты умница, улыбнулся парень и вернулся к своему занятию, срубанию лиан. Герберт сожалел только об одном, у него не было матерчатой жилетки, высоких ботфорд, степени по археологии и фамилии Джонс, а то вышла бы очередная история, достойная самого большого экрана кино. Но все и сразу получить нельзя, да и куда там Индиане Джонсу, да вождя белое перо. Ха, Геб заткнет за пояс еще и не такого авантюриста. Парень, сверкая горделивой улыбкой, продолжал мысленно восхвалять себя, не замечая, что девушка пристально вглядывается в его спину. Изабель казалось, что она уже где-то видела этого нахального англичанина, только не могла вспомнить где. «А почему не засекли тебя?» — смекнула леди, и парень мысленно чертыхнулся. «Ну что за догадливая девка?» — думал он, мысленно разрабатывая план, как бы сварить аммартенца и подлить зелье во флягу леди. «Совсем как я». «Так я ж турист», — пожал плечами Ланс, применяя свое излюбленное оружие, полуправду. «Тем, кто прибывает в иную страну сроком, меньше чем на две недели, палочку регистрировать не обязательно». «Так ты же несовершеннолетний», — хмыкнула леди, и Ланс, вздрогнув, чуть не рассек вместе с Лианой еще и Роджера, который летал в авангарде. Дракончик, взвизгнув, тут же упорхнул на плечо Изабель. Этот предатель вообще души не чаял в красотке, с кожей цвета какао, а она симпатизировала маленькому засранцу, всячески потакая его капризом и сюсюкаясь с ним, как с пушистым котом. И да, юноше было завидно, он даже обернулся котом, но леди быстро распознала анимагию и чуть не зашвырнула попутчика в костер. Больше Ланс так не рисковал, разрабатывая иные планы по осаде данной крепости. У Геба вообще в соблазнении было не очень много опыта, обычно хватало его шарма, обаяния и природной красоты. Но тут все три отмычки от пояса верности вдруг дали сбой, и вуаля, Волшебник остался ни с чем. «А ты как узнала?» Не оборачиваясь, поинтересовался Геб. Он внутренне надеялся, что она признала в нем рокера, это могло бы дать пару очков. Сам юноша хвастаться не хотел, это наоборот, убавило бы и без того скудное количество баллов в его копилке. «Точно так же, как и ты понял, что я еще учусь в школе магии. Если я ее не соблазню, то придушу». Анимаг продолжал свой мысленный поток брани. Герберт выплескивал раздражение на лианы, всего одним взмахом рассекая их на несколько частей. Леди, идущая позади, явно была из высшей лиги, но Герберт перестанет уважать себя, если не добьется своего. Да и вообще, как это возможно, чтобы кто-то устоял перед главной несуществующей организацией власть мангустом? Нонсенс же. Хэймэм, протянула Изабель, поглаживая Роджера, который разве что не урчал от удовольствия. Вмиг, когда Ланс шикал на очередного представителя ползучей ядовитой фауны, в спину парню вновь ткнули что-то тупое, похожее на указку. Проныра, не моргнув ни глазом, только устало вздохнул. «Слушай, чему вас в школе учат?» – пыхтел он. «Что за привычка тыкать в людей палочкой? Кончай комедию ломать, ты бы знала!» Геб хлопнул себя ладонью по лицу. «Как часто я это слышу! Я не куплюсь на твою сказочку!» – прошипела леди. «Моя палочка тоже не зарегистрирована у Эврората. Уу-у. Да ты, оказывается, малолетняя преступница. Я просто много путешествовала», — фыркнула Изабель. «Учусь, училась, почти на заочном. Просто еще не успела сходить в министерство». «Ну-ну», — промычал парень. «Забудем про хвост. Скажи мне, почему ты не используешь магию и зачем увязался за мной? Чего тебе нужно? Для начала убери палочку». «Скажешь, уберу». В тот же самый миг Герберт извернулся ужом, поднырнул за спину до Силва и ткнул ее пальцем в спину. Палочку он доставать не успевал, но ощущения то схожи. В эту игру можно играть и вдво. Геб снова не успел договорить, так как в который раз земля поменялась местами с небом и Проныра оказался на спине. Правда, в этот раз его кинули аккуратней, спина даже не болела. Неужто он сумел немного растопить ледяное сердце Изабель? А нет, это просто слишком густая трава смягчила падение. «Тыкать пальцами в девушек неприлично», — фыркнула леди. Она уселась на грудь Гебу, зажав тому руки коленями. Кончик изящной, не очень длинной палочки с изумрудным отливом смотрел прямо на горло юноши. Тот лишь философски поглядывал в небо, размышляя о бренности жизни в целом и о ситуации в частности. А ситуация, несмотря на все опасность, заставляла ощущать тесноту в штанах. Возможно, люди были правы, называя Геба психом. «Рассказывай», — приказала Изабель. «С чего начинать, красотка? Еще раз так назовешь, прокляну», — пообещала девушка, откидывая назад свои пышные волосы. «Туши», — подмигнул Геб. Изабель никак не могла взять в толк, почему даже в такой ситуации этот странный человек никак не хочет ее бояться. Казалось, что даже отруби ему ноги, он все равно будет шутить и прикалываться. «Какой-то псих. С чего начинать, конфетка?» Герберт резко отодвинул голову в сторону и желтый луч ударил в землю, выбивая в ней небольшую ямку. «Мы друг друга понимаем», – прошипела девушка. «На одном же языке говорим», – продолжал улыбаться Ланс, которого все это немного забавляло. «Кстати, я совсем не сексист, не имею ничего против, когда леди сверху». Парень снова увернулся от луча, а в темно-карих глазах красотки полыхнула сталь. «Начни сначала», – сказала леди, и тут же добавила. «И только попробуй задвинуть мне про сотворение мира. Это избитый прикол. Как скажешь», – пожал плечами парень, что было несколько проблематично в данной ситуации, а потом, голосом старого рассказчика, произнес. «Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе. Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети». Изабель, сжав губы в тонкую полоску, занесла палочку, но только этого Герберт и ждал. Он напряг мышцы, закаленные в борьбе с медведями, скрипнули сухожилия, скрутившиеся тугими канатами после бега наравне с оленями и лесным ветром, и девушка разве что не взлетела в воздух, когда могучие руки приподняли ее над землей. В то же мгновение ситуация приобрела еще более пикантный характер. Геб возвышался над поваленной девушкой. Ее руки он вытянул вперед, сцепив запястья правой ладонью. Девушка пыталась вырвать их захвата, но у нее был неудобный угол приложения силы, что заведомо обрубало любые попытки высвободиться. Она пыталась бить коленом по спине юноши, но замерла, когда на ней уставился кончик ее же палочки. «Я же сказал», — тяжело дышал парень, — «этот финт дался ему нелегко». А если вспомнить, что правая рука была повреждена и только совсем недавно пришла в норму, то совсем нелегко. В эти игры можно играть и вдвоем. Герберт поднялся, отошел в сторону и бросил палочку девушке. Та поймала ее на лету и гневно сверкнула глазами. Парень снова пожал плечами и вернулся к своему занятию, срубанию лиан. Он ждал того, что в спину ему прилетит какое-нибудь проклятие, но того все не было. Видимо, латинос не била в спину, хоть какие-то плюсы. «Пока не объяснишься, доверять не буду», — буркнула Изабель. «Так бы сразу», — выдохнул Ланс. «А то прокляну, убью, продырявлю, ну мы же цивилизованные люди. Не тяни, англичанин». Вот, уже расизм подключила. Рядом пролетел луч, и Геб замахал руками, показывая, что он готов говорить. «В общем, выложу как на духу. Первого числа я оказался в Рио, не знаю как, потому что накануне ночью я бух, ХМ, выпивал с друзьями в Вегасе. Ну, очнулся под статуей Христа и пошел в город. Там встретил тебя, где ты меня грубо отшила». Парень машинально, под довольный смешок Изабель, потер место ушиба на спине. Роджер, судя по валящему из ноздрей дыму, веселился до упаду. «Потом я поселил по городу и попросил меня отвезти на какую-нибудь вечеринку. Дальше ты и сама знаешь. А как ты прошел на закрытое мероприятие?» Стянул пропуск, в голосе юноши явно слышалось хвастовство. «Ну-ну», — недоверчиво фыркнула Изабель. Вместо объяснений, Ланс вытянул в бок левую руку, так, чтобы ее видела леди, а потом разжал ладонь. В этот же миг прозвучал мелодичный звон, и на большом пальце юноши натянулась цепочка, на конце которой красовался простенький медальон в виду полной луны. Изабель охнула, ощупала шею, а потом резко вскинула палочку. Геб, обернувшись, понял, что на этот раз девушка настроена на серьезную драку. На такую, на какую Ланс не мог пойти, с девушкой биться, пусть и магией, по его мнению, было самым паскудным делом. Проныра, показательно мирно и спокойно протянул девушке медальон. Та мигом выхватила его из руки, а потом бережно вернула на шею. Ланс даже не засмотрелся на открывшуюся на миг аккуратную грудь, ему стало несколько неловко. Он нашарил в кармане бабочку, подарок Рози, а потом отвернулся. «Извини», — сказал он, резко срубая очередную лиану. «Что?» — спросила девушка. «А?» — переспросил парень. «Нет, ничего, тебе послышалось. Еще раз прикоснешься к нему, кисть отрежу», — пригрозила леди. «Между прочим, для мужика правая кисть очень важна». Даже не оборачиваясь, Проныра понял, что спутница покраснела. Не от смущения, нет-нет, ее, кажется, вообще было очень сложно смутить от негодования. Герберт продолжал прорубать путь, насвистывая свою любимую мелодию. Казалось бы, нормальный человек должен нервничать в подобной ситуации, но Проныра был полон предвкушения. Каникулы продолжались очень интересно и, стоило надеяться, что они в таком же ключе и закончатся. Да и к тому же Лансу будет что рассказать по возвращению в замок. Согласитесь, подобные приключения куда круче байк о том, как кто-то за кем-то ухаживал, кто-то с кем-то сосался, кто-то ходил в какое-то кино или ездил в такую-то страну, где постоянно пребывал на экскурсиях или загорал. Нет, эти каникулы явно были на ином уровне. Да и как мы все помним, Проныра отнюдь не дурак прихвастнуть, если есть достойный повод. Изабель, идущая позади, все размышляла на отдаленные темы. Конечно, она не доверяла странному парню, бывшему ей ровесником. Как мог 16-летний парень оказаться один сперва в Вегасе, а потом в Рио? Конечно, тут возникает резонный вопрос, как во все это ввязалась сама Да Силва, но у нее была своя история. Что же до парня, то, судя по его поведению, манере говорить и том костюме, в котором он заявился на тематическую вечеринку для высшего света, он был мажором. Сыночком богатеньких папеньки с маменькой и вовсе не крал приглашения, он его банально получил. Тут в голове леди щелкнула, и она наконец поймала воспоминание за хвост. Когда она прокралась в мази волшебного квартала Рия, чтобы выкрасть древний свиток, на поверку оказавшейся картой к золотому городу, а не старой легендой, первым письменным свидетельством, как думали те, кто писали табличку к нему, то ей пришлось некоторое время просидеть в кладовке, дожидаясь, пока охрана сменится. Там она в щелочку подглядывала за смотрителем, а у того на макровизире шла трансляция концерта ведьминых сестричек. Именно там она и видела этого парня. Да, теперь все встало на свои места. Конечно же, он был мажором, ведь как иначе мог стать приглашенным гостем у группы, которая никогда и никого не брала ни на разогрев, ни в качестве гостей. Изабель тогда даже усомнилась в своих любимых музыкантах, По ее мнению, они продались за презренный желтый металл. Да, теперь встала на свои места. Это просто очередной выскочка, считающий, что весь мир принадлежит ему только потому, что у его родителей есть деньги. Изабель мысленно сплюнула и пообещала себе избавиться от этого прилипалы при первой удачной возможности. «Хэмэм», мысленно протянул Ланс, изредка поглядывая на задумчивое лицо леди. «Кажется, я начинаю ей нравиться». Ближе к ночи. Весь день парочка следовала по карте, даже не прерываясь на привал. Это даже стало походить на нелепое соревнование. У каждого болели ноги, ныла спина, слипшиеся от пота волосы кололи шею, зудели колени и голени, но ни один не просил привала. Каждый шел, сцепив зубы так сильно, что порой можно было расслышать их скрип. В ярко-голубых и темно-карих глазах сверкала решимость выиграть в этом нелепом испытании. Герберт наивно полагал, что его организм банально сильнее женского, а Изабель столь же наивно считала, что изнеженный мажор выдохнется первым. Ее дамская логика, что, по сути, является способностью головы думать жопой, напрочь отсекала воспоминания о том, что Герберт устроил на шоссе. В общем, возникла патовая ситуация, в которой никто не хотел признавать эту самую патовость. Солнце уже спускалось за горы, заливая чернеющее небо кровавыми отсветами. На востоке поднималась луна, закаляя звезды своим серебряным светом. На джунгли спускалась ночь. Ланс, по книгам, знал, что после наступления темноты, джунгли из просто опасных, становятся смертельно опасными. Ее здравый смысл вопил о надобности объявить привал и найти укрытие, но глупая мужская гордость не позволяла сдаться раньше девушке. Парень был уверен в том, что Изабель первая решит остановиться, но там все никак не хотела произнести заветной фразы. Герберт, для которого путешествия по лесу всегда были приятным развлечением, начинал потихоньку сдавать. Видимо, сказывалось ноющее, побаливающее правое плечо, недовольное испытаниями, выпавшими на его долю. Так себя истязать не позволяли даже мышцы лишь наполовину человека. «Стой!» – хором выпалили парень с девушкой. Они посмотрели друг на друга, а потом синхронно обнажили палочки. Это было вовсе не просьба привала, скорее, объявление тревоги. Не сговариваясь, маги встали спиной к спине, рассеивая сгущающуюся темноту люмосами. Ночь на джунгли спускается так быстро, что порой можно подумать, что где есть переключатель, меняющий свет на мрак, и сидит за ним явно ехидная зараза, так как ночь всегда наступает в самый неожиданный и неблагоприятный момент. Во мраке показались два зеленых огоньки, рассеченных вертикальными полосками. «Не двигайся», – прошептала Изабель. В тот же миг вместо ведьмы рядом с юношей возникла пантера. Она была не самых крупных размеров, а учитывая то, что форма анимага обычно больше подлинного зверя, то можно сказать, маленькой. Но все же от нее исходили те же волны, что и от пятнистого ягуара, показавшегося из зарослей. Два хищника смотрели друг на друга. Но если пантера, также бывшая ягуаром, рычала и скалилась, обнажая роскошные клыки, то ягуар, склонив голову набок, смотрел куда-то ей за спину, туда, где стоял человек, которого защищала хищница. Весь вид зверя словно говорил: «Привет, а что это с ней?» Ланс развел руками и покрутил пальцем у виска, мол, «Хиллоу, сам не знаю, не в себе она». Хищник показал клыки, и пантера, по ошибке приняв это за жест нападения, громко рыкнула, издав привычный ей крик, разносящийся на мили вокруг. Вот только жест этот значил вовсе не нападение, а предложение помощи. Геп отрицательно покачал головой, показывая, что с ним все в порядке. Ягуар в ответ повел мордой и исчез в тени, словно говоря, удачной охоты. Пантера еще немного порычала, а потом снова обернулась ведьмой-красоткой. «Трус!» — крикнула Изабель в пустоту. Ланс лишь закатил глаза. Вот потому многие звери и считают двуногих полными идиотами. Именно из-за таких вот анимагов, которые ни хрена не понимают в лесной жизни. «Давай устраиваться на ночлег», — махнул рукой Ланс. Девушка лишь ехидно заулыбалась, в глазах ее сверкало превосходство. Типа и форма у нее круче, и на привал не она первой сдалась. Ланс лишь пожал плечами. Он никоим образом не сдался, просто после подобной заминки не имеет смысла продолжать идти, и шаг сбился, и настрой уже не тот. Проныра взмахнул палочкой, и к нему слетелись сухие палки. Изабель уже наставила на груду палочку, но Проныра накрыл ее кончик своей рукой. «Не колдуй», только и произнес он. «Но ты-то колдуешь», не унималась девушка. «Ты чего-то не договариваешь». «Я все договариваю», Ланс никогда не врал прямо, но ничто не мешало ему пользоваться полуправдой, или говорить так, чтобы люди слышали именно то, что хотят услышать. Просто я не местный, больше шансов, что не засекут. Да и волшебный огонь привлекает внимание самих волшебников и магических тварей, так что лучше по-нашему. Проныра нагнулся, щелкнул зиппо и начал шаманить. Изабель, глядя на нелепые попытки зажечь пламя, закатила глаза, на миг отвлекшись от процесса. В тот же самый миг Геб глянул на огонек, и тот вспыхнул, мигом охватывая ветки, сложенные шалашиком. Вуаля! Хлопнул по коленям Ланс. Он достал из нагрудного кармана пачку сигарет, и как опытный турист прикурил об маленькую палочку, на кончике которой плясал небольшой лепесток пламени. Сняв малышку с плеча, а она все это время покоилась за спиной. И даже не спрашивайте, каких трудов Гебу стоило сохранить ее целой в те моменты, когда Изабель кидала его через бердо. Ланс погладил струны и пристроил инструмент к дереву. Сам он разлегся на траве, раскинув руки в стороны. «Городской», — фыркнула Изабель, забиравшаяся на какой-то сук. «Удивляюсь, как тебя еще не погрызли, не укусили, не отравили или не съели. Потому что для джунглей я свой, а ты грингаши», — мысленно потешался парень. «Да Силва, такая фамилия у леди была, приходилось каждую ночь как-то пристраиваться на дереве, при этом постоянно просыпаясь из страха, что нападут обезьяны, а Геб дрых как младенец. Ему ничто не мешало, мошкара его как всегда облетала стороной, а иные обитатели его не трогали. Некоторые даже пытались пристроиться рядышком, но Ланс их отгонял, не желая палиться перед спутницей. Вот и выходило, что Латина считала, будто от ней скрывают какой-то секрет, лишь глубже убеждаясь в испорченности мажорчика. «Что, не боишься, что снова ягуар нападет?» — ядовито спросила леди. «Не боюсь», — горделиво вскинулся парень. «Герберт заговоренный, Герберта зверь не трогает». Изабель лишь фыркнула, а потом как бы невзначай обронила: «Да они подавятся твоими похабными песенками». «Эй!» — возмутился Геб, расслышавший оскорбление. «Я же ничего не говорю про твою заколку. А что не так с моей заколкой? Она тебе идет как балерине шайба». «Чего?» Изабель от такой глупости чуть с ветки не свалилась. «Вот и я о том же», — кивнул Проныра. «Эти понятия, как и в твоем случае, просто несовместимы. Да иди ты, как некультурно». И, между прочим, буркнул слизеринец, начавший привычно надуваться и недовольно бурчать, становясь похожим на кота, которого только что лишили сметаны. «У меня совсем не похабные песни. Ну-ну, если ты такая ханжа, то я не виноват». «Ханжа, спасибо, что не в девственности обвинил, а я разборчивый». Гебу хотелось показать язык в сторону ветки, расположившейся прямо над его головой, но он ведь уже вырос из таких жестов. «Все равно не потребщина, да Силва». Поняв, что задело парня за живое, продолжала беспощадно давить. По ее мнению, подобные люди, разбрасывающиеся деньгами родителей и пользующиеся их же влиянием, не были достойны ни малейшей капли уважения. Не то чтобы у девушки был бзик, но с такой внешностью она всякого натерпелась и всякого повидала. Ведь недаром же она решила обучаться боевым искусствам, порой магии не хватает, чтобы постоять за себя. Особенно в том случае, когда лезет магл. «Да ты, да я, да тут». Герберт аж задыхаться начал от возмущения. Парень вскочил на ноги, буквально подлетел к дереву и схватил гитару. Он уселся, положив талию базы на бедро, а потом пробежался по струнам. Музыкант задумался, а потом сверкнул пиратским оскалом. «Экспромт, детка. Пэа». Геб играет Йилтон Йохн, Хетраил Витх Блазе, перевод, http://www.amalgamalab.com/songs/Йилтон Йохн Хетраил Ве Блазе html. Изабель, сама того не замечая, с наслаждением слушала своего спутника. У него был, без малого, прекрасный голос, и на гитаре Герберт играл так, словно они родились вместе. И сложно было сказать, кто вышел из утробы первым, инструмент или музыкант. Само собой, веки леди чуть прикрылись, ее сердце смягчилось, а на устах засияла теплая улыбка. Увы, этого Геб не видел, он просто продолжал играть, как всегда полностью отдаваясь песне. Для юноши не было разницы, перед кем играть: перед мышкой, помогшей освоить ему анимагию, перед студентами Хогвартса, перед многотысячной толпой или перед самой потрясающей девушкой, которую он когда-либо встречал. Герберт всегда целиком и полностью посвящал себя композиции, вкладываясь в нее душой и разумом. Изабель чувствовала это. Ее затуманенное песней сознание никак не могло сопоставить сложившийся и укрепившийся образ мажора, вместе с человеком, который может так играть. В какой-то момент девушка убедилась в том, что он действительно был другом и гостем ведьминых сестричек, но все же красотка не смогла принять этот факт. Ох уж эта женская натура. Девушка, прикрывшая глаза, не видела, как вокруг оживали спящие джунгли. Подтягивались змеи, шурша в траве своими скользкими телами. Распускались цветы, обычно просыпающиеся лишь в полдень. Бежали по паутинкам пауки. Спешили птицы, звери, даже мошкара пристроилась где-то поблизости. Все они, ведомые зовом крови, спешили засвидетельствовать появление живого пламени. Все они помнили о том, как некогда по этим землям ходили существа, согревающие собой все вокруг, давая деревьям и природе жизненное тепло. И пусть тот, кто играл на гитаре, распространяя по округе волны того самого тепла, был лишь наполовину огнем, но этого хватало, чтобы природа, соскучившаяся за тысячи лет разлуки, потянулась к нему как к родному. Вскоре Герберт закончил играть, и все мигом рассеялось, природа, перестав видеть перед собой живой пламень, ушла, а звери отправились по своим звериным делам. «И как?» – спросил довольный парень, и без топ знавший, что девушке понравилось. «Пф», – фыркнула Изабель. Она не могла признаться в том, что ей понравилось. Трещало пламя, танцевали лепестки огня, иногда отправляя к небу небольшие лоскуты пепла, истлевающие и меркнувшие на фоне мерцающих звезд. Герберт, смотря на небо, частенько рисовал в уме ненавистные ему карты астрономии. По этому предмету парень лишь чудом получал П. Почему-то юноше никогда не нравились эти бесстрастные, надменные звездные светила. Он смотрел на них и словно видел чужие лица, словно говорившие ему: «Ты и сам здесь чужой». Но, как бы то ни было, звездам и Лансу раз за разом приходилось встречаться каждую ночь, дабы снова объявить о своей взаимной неприязни. Похожее происходило и с леди, сидевшей сейчас на дереве. Безусловно, внешне парень был весьма и весьма привлекателен, но что-то в нем было не так, что-то, отталкивающее Изабель, заставляющее ее настороженно относиться к своему спутнику, с подозрением вглядываясь в каждый его жест, в каждый шаг. Она просыпалась вовсе не из-за обезьян, а из-за него. Для девушки Герберт был безусловной опасностью. Герберт же, смотря наверх, переводил взгляд с ветки на звезды, находя леди и далекие сгустки вечно пылающего газа очень похожими. Такая же далекая, такая же яркая, и очень необычная. Как уже было сказано выше, подобных ей Проныра еще не встречал. А уж он повидал немало женщин и девушек. «Эй!» – наверху улыбнулся Геб. «Земля вызывает Изабель. Раз-раз. Прием. Как слышно? Чего тебе надо?» – устало спросила леди. Ланс перевел взгляд на пламя. Оно было намного ближе, роднее, и никогда не обжигало юношу, как бы он близко к нему не подходил. Чего нельзя было сказать обо всем другом? Тут вопрос в другом: зачем тебе это все надо? Ты о чем? Изабель сделала вид, что не поняла, о чем ее спрашивает парень. Смышленый гринго, подумала она, придерживая палочку у груди. Все же ночные джунгли были не очень гостеприимным местом. Как вы мне все любите говорить, не ломай комедию. Проныра кинул отломленную от куста палу в костер, а ты сгорела, даже не долетев. От пламени словно отделилась тонкая нить, обхватила палочку и мигом ее спалила. Зачем это сделал Герберт? Ну вы же знаете, что на этот вопрос не существует ответа. Тебе явно нужно не золото Эльдорадо и точно не какие-то мифические артефакты. Ты прав, у меня свой интерес. Расскажи, с какой стати? С такой, что если я захочу, ты никогда туда не попадешь, даже если потратишь на это всю свою жизнь. Изабель как-то сразу поверила своему спутнику, не сомневаясь в подлинности столь громких слов. Правда, разум связал это изречение вовсе не с магией или чем-то подобным, с влиянием все тех же богатеньких папеньки с маменькой. «Из-за отца», — произнесла девушка. «Он был волшебником и археологом, мы с ним много путешествовали, и пару лет назад отца позвали на раскопки новой усыпальницы в долине царей. Это такое место в Египте, я знаю», — кивнул Проныра. «Я там был». «Да, ну ладно. В общем, мы остановились в гостинице Мемфиса, где отец случайно перепутал свой саквояж с другим, похожим. Он вообще был рассеянный, порой даже забывал сменить одежду с рабочей на повседневную, так и ходил в униформе археолога». Девушка сжала медальон и продолжила рассказ. «В том саквояже лежали какие-то записи. Отец потратил почти год на их расшифровку, а потом словно сошел с ума. Он все время бредил этим Эльдорадо, говорил, что знает, как отыскать путь к нему. Носился с этой идеей, ничего не замечая вокруг. В итоге он обратился к людям, к которым не стоит обращаться ни с какими просьбами. «Веласкес», — догадался парень, — «да, они снарядили экспедицию в джунгли, никто не вернулся, в том числе и мой отец. Только через 3 месяца выяснилось, что все до единого погибли. У них были выжжены глаза и вырваны сердца, и это убедило мафиози в существовании Эльдорадо». «Именно», — Изабель снова прикрыла глаза. «Вот только Веласкес решил, что долг отца должна выплачивать его дочь. Он предложил мне 2 варианта, один из которых даже не рассматривает приличная девушка». Герберт знал о таких предложениях, подобного хватало в Скорисквере. Правда, у маглов все проще, даже если девушка пойдет по второму пути и все же отдаст долг, то ее все равно ждет программа первого варианта, через наркотики или другую форму шантажа, но все заканчивается одним. У волшебников, видимо, с этим обстояло немного по-другому, ведь каждый маг вооруженный потенциально опасен. «Смотрю, ты не глупый», — немного грустно подколола леди. «Есть такое», — пожал плечами парень. «И теперь ты винишь в смерти отца Веласкеса и хочешь заманить его в западню, чтобы отомстить?» «А нет», — покачала головой леди, на этот раз смеясь в голос, видимо, неумный. «В смерти отца некого винить, кроме его самого и разве что научного сообщества. Именно из-за них он обратился к мафии, и именно они высмеивали его находку. Так что я хочу всем доказать, что мой отец был прав, что он не сошел с ума, что Эльдорадо действительно существует, и он его нашел». Продолжало трещать пламя, все так же сияли звезды, все так же задумчиво выглядел Ланс. Находил ли он в этой истории что-то общее со своей? Пожалуй, лишь какие-то отдаленные нотки, но история леди в корне отличалась от его собственной. «А что по этому поводу говорит твоя мать?» «Она умерла при родах, бывает», — только и сказал Геб. Он считал большим лицемерием говорить в подобных ситуациях «мне жаль» или «прости». Это все было избитым клише, ведь Ланс не ощутил после ответа ни сожаления, ни необходимости извиниться. Правда, скорее всего, такая позиция подходила только для таких людей, как Проныра. Для таких людей, которые большую часть жизни прожили среди детей, у которых никогда и не было этих самых родителей. «Значит, за нами тогда гнался именно Веласкес?» «Да, сильная у него банда, 2 достаточно сильны для Ават». Тут Изабель вдруг поняла, что сильно ошиблась, парень действительно был умен. «Вообще-то», — сказала она, — «только один, правая рука главаря, Жакин». «И кто же тогда второй?» — насторожился Геб. «Тут самое интересное. Пару месяцев назад в банду затесался новый член, к которому Веласкес относится как к гостю. Он всегда ходит в черном балахоне и довольно часто о чем-то втайне беседует с главой и Жакином». Проныра мысленно чертыхнулся и грязно выругался. «Ты знаешь», — резко произнес он, — «когда в подобных уравнениях появляются такие неизвестные, дело начинает пахнуть жареным». «А чем ты?» — не поняла леди. «Об этой твоей экспедиции. Чтобы снарядить волшебную эскападу, нужно обладать гигантскими ресурсами, и ни одна организация никогда не возьмет все расходы на себя». «Отец тоже вложился», — заметила Изабель. «Не сомневаюсь», — кивнул парень, — «но этого все равно бы не хватило. Значит, мафиози воспользовались услугами иной заинтересованной организации. А я, как раз, знаю одну такую хунту, лидер которой не откажется поучаствовать в поисках Эльдорадо». «Деньги?» «Нет», — хмыкнул парень. «Желание найти другого человека через этого мифический город. Не вижу ничего такого», — девушка повела плечиками, словно показывая, что такие мелочи ее волнуют. «Не видит она», — буркнул парень. «Красотка, такой расклад означает одно, среди наших преследователей есть сильный, опытный темный маг с маниакальными наклонностями. Он, не раздумывая, применит такие проклятия, после которых смерть станет желанным продолжением банкета». «Это ты о ком?» «О ком угодно из старших пожирателей». «Пожирателей чего?» Изабель никак не могла понять, о чем ей говорит спутник. «А, неважно», — отмахнулся Ланс, понимая, что дольше будет объяснять. «Ты понимаешь, что отправилась в путешествие, сопряженное со смертельной опасностью, или даже с такой, которая будет пострашнее смерти. Если боишься, можешь проваливать», — фыркнула леди. «Нет, Герберт как раз был готов сразиться, но у него были свои резоны, ему просто хотелось оттянуться и попробовать себя в настоящем деле. Но вот позиция леди его немного волновала. Твой отец не хотел бы, чтобы ты погибла по глупости. Ты не знаешь, чего он хотел бы и не хотел», — крикнула Изабель. «Справедливо», — кивнул парень. «Но я всегда считал, что отцовское наследие не должно влиять на детей. «Да что ты можешь об этом знать?» – не унималась леди. «Изнеженный, рафинированный мажор, если папенька с маменькой тебя всегда прикроют и пристроят, это не значит, что и у остальных жизнь такая же. Да что ты знаешь о наследии? Что вообще знаешь о нормальной жизни?» На миг могло показаться, что Герберт разразится ответной тирадой, но на его лице показалась улыбка. «А ты мне расскажи», — ответил он, — «про эту нормальную жизнь». «Инферно Цом, Гринго», — сплюнула Изабель. Мерно трещало пламя, танцевали лепестки, а Герберт, подкрутив колки на малышке, подложил руки под голову и закрыл глаза. «Нормальная жизнь, да», — подумал он, перед тем, как окончательно заснуть. 9 августа 1995 г. Бразилия, где-то в джунглях. Герберт все так же нещадно рубил лианы, а девушка молча шла сзади. За эти 2 дня не было обронено ни слова, вернее, ни слова не обронила Изабель, а вот Геб старался разрядить обстановку как только мог. Он постоянно шутил, подкалывал спутницу, травил всевозможные байки, некоторые из которых были попросту придуманными на ходу, даже пел, но ничего не помогало. Леди сохраняла молчание, а на любые попытки приближения отвечала взятием на болевой или вскинутой волшебной палочкой. Один раз даже попробовала обезоружить парня, но не смогла, любой посторонний, прикоснувшись к вишневой палочке, сильно обжигался. Впрочем, несмотря на все это, Герберт не отчаивался. Не только потому, что Герберт в принципе не знал, что такое отчаяние, а просто такая у него была натура. Он сам не умел обижаться и грустить и не понимал, когда этому поддавался кто рядом. Вот Геб всеми силами и пытался растопить только наросший в их отношениях лед, но каждый раз натыкался на очередные иголки и нервное шипение. Будь Герберт большим реалистом, он решил бы, что окончательно потерял любые шансы на какие-либо отношения, помимо сложившихся. Но Проныра был человеком, для которого слово «поражение» изначально ровно то же, что и отчаяние, а именно, абсолютно ничего. Ланс вдруг замер и жестом остановил Изабель. «Если это очередная шутка», — цедила леди, — «я тебя, аво», — воскликнул Ланс, улыбаясь до ушей. «Она говорящая». Изабель покраснела и занесла палочку. «Спокойствие», — произнес Ланс, — «без резких движений, а то постигнет участь отца». На лице леди отразился испуг и непонимание. «Видишь ли, Геб явно наслаждался тем, что он знает то, чего не знает спутница. Я просил не пользоваться магией по одной причине: человеческая магия и эфриты — это несколько несовместимые понятия. И мы с тобой только что дошли до завесы, которая, как я понимаю, отделяет вотчину Фири от остального мира». «Ну какая умница!» — умилился парень. Изабель подошла поближе и уже хотела протянуть руку, но ее удержал Ланс, аккуратно схватив за запястье. Впрочем, он тут же разжал пальцы, не желая вновь врезаться спиной в землю. «Но как нам ее преодолеть?» — шептала Изабель. «Я даже ничего не вижу». «А чувствуешь?» Сам Геб ощущал нечто такое, будто впереди был поток жаркого воздуха, или просто невидимое пламя. «Нет», — покачала головой леди, — «совсем ничего». «Хмм», — задумался Ланс. Он прокрутил в голове несколько десятков различных вариантов, пока не махнул на это дело рукой. «Здесь было только одно решение — рискнуть жизнью. Помнишь курс начинающего пилота?» С этими словами Геб обхватил талию девушки, а потом с криком бросился вперед. Его лицо словно обласкало пламя, чуть не сдув шляпу, чем вызвав возмущение Роджера. Через мгновение перемещение свершилось, и Ланс открыл глаза, с наслаждением потягиваясь. Это было явно приятнее, чем порталом. Проныра словно прошел в открытую дверь, и это ощущение ему нравилось. «Намного лучше порталов», — радостно воскликнул Геб, с чем явно была не согласна ведьма. Она согнулась пополам и, схватившись за живот, пыталась сдержать рвотный позыв и одновременно с этим вздохнуть. При переходе ее словно все скрутило, расщепило, а потом заново собрало. Это было намного хуже порталов. Намного хуже. Что Изабель незамедлительно донесла до спутника в грубо вербальной форме. «Фи», — скривился Ланс. «Впрочем, детка, вместо того, чтобы сквернословить, лучше оглянись». Ланс прокричал это и, разведя руки, обернулся к долине. Перед магами, стоявшими на обрыве рядом с водопадом, раскинулась равнина, в которой трава больше напомнила зеленые волны моря, поднимаемые разгульным, игривым ветром. Там, среди бескрайних просторов, возвышалась гора, видимая даже отсюда. И на ней, далеким, почти потусторонним бликом сияло древних город. Сейчас были видны лишь его очертания и купола, но уже можно было сказать, это он, золотого города Эльдорадо, столица Фири огня и фритов. Наверное, я должен сказать, что Ланс впервые за всю жизнь почувствовал, что вернулся домой, но это была бы грубая и наглая ложь. Нет-нет, Герберт выглядел просто заинтересованным, он испытывал те же ощущения, что и при осмотре любой иной достопримечательности. Нет, дом ифритов не был домом для Геба Пронеры, ведь он не был ифритом. «Какая красота!» – произнес мужской голос. Голос, не принадлежащий Герберту Лансу. Изабель ничего не успела сделать, как у нее вырвали палочку и скрутили веревками инкарнация. Вокруг стали появляться люди Веласкассе, во главе с ним самим и Жакином. Последним, 13-м по счету, из пустоты возник тот самый человек, в черном балахоне. Леди повернулась к Лансу, но тот даже не вытащил палочку. Он стоял, склонив голову на бок и с интересом поглядывая на происходящее. Девушка хотела ему что-то крикнуть, но оказалось, что на нее наложили силенца, а когда леди попыталась отодвинуться, то горлом наткнулась на чужую палочку, поэтому ее спутник и бездействовал. «Мистер Гринго», — улыбнулся Веласкес, растягивая свой шрам, оставшийся после заживления кроличьей губа. Мафиози был маглорожденным и поэтому губу зашивали в детстве, оставив в наследие неприятную белесую полоску. «Ты мне не особо интересен», — отмахнулся Герберт. Жакин вскинул палочку, но его остановил темный маг, наставивший свое оружие на самого Жакина. «Одно неосторожное движение и ты труп», — прошипел он. «Кин», — улыбался главарь семьи, — «спокойней, не забывай о сделке. Для нас город и девка, для уважаемых иностранцев то, что они хотят». «Малдитас Грингас», — сплюнул правая рука босса, — «я вижу, ты не удивлен нашему появлению». Маг в балахоне, лицо которого скрывала тень, обернулся к Герберту. «Это было весьма предсказуемо», — пожал плечами парень. «Мы украли у вас карту, копий не осталось. Я проверил эту в одну свободную ночку, как раз перед тем, как вы разнесли бар и полквартала. Следовательно, чтобы попасть в Эльдорадо, вам нужно было проследить за нами. Именно поэтому никто не нападал на нас в джунглях, и мы без проблем добрались до цели». «Умно», — уважительно кивнул Веласкес. «Тогда возникает вопрос, а не предупредил я девушку потому, что лишнее движение могло спугнуть вас?» На лице парня вдруг заплясала странная улыбка, больше похожая на пиратский оскал. «Вернее, на вас-то мне плевать, мне он был нужен». Англичанин ткнул пальцем в балахонщика. Тот сперва стоял, а потом рассмеялся, и в этом смехе слышались безумные нотки. «Узнал, значит?» — спросил он, откидывая капюшон и позволяя всем присутствующим рассмотреть лицо. «Я же обещал тогда, на чемпионате по квиддичу, что не забуду тебя». Изабель окончательно потеряла нить с реальностью, не понимая, что здесь происходит, и кто за кем охотился в итоге. «Но как ты понял, что это буду именно я?» «Элементарно», — снова пожал плечами Герберт. «Зачем Аврор убил пожирателя смерти, который мог стать единственным языком в самом крупном деле за последние 10 лет? Можно многое нафантазировать, но объективная причина лишь одна — он убрал того, кто мог рассказать о планах известной группировки. Зачем? Потому что он сам является ее членом. Не ошибусь, если скажу, что ты сын каких-нибудь других пожирателей, который стал спящим агентом, внедренным в Аврорад. И когда же ты это понял? Сразу. Но почему не сказал светлым?» — удивился внедренный агент. «Моя добыча, это только моя добыча». Темный снова засмеялся, а Герберт был спокоен как мамонт. Только пиратский оскал не исчезал с его лица. «И как же ты понял, что именно я прибыл в Бразилию? Увидел тебя на той вечеринке. А как, кажется, маг был ошарашен. А я-то думал, что ты приметил эту красотку». «Нет-нет», — покачал головой Ланс, — «я двигался строго к тебе, эта парочка поднырнула под руку, и все, что произошло потом, это просто обычная случайность». Мак вновь засмеялся, впрочем, подобное действительно было если не смешным, то ироничным. «Позволь мне уточнить лишь одно», — видимо, пришел черед Герберту задавать вопросы. «Как вы миновали завесу?» «Кровь», — хмыкнул Мак. «Кровь твоего папашки. Он отдал немного лорду, на случай, если тот натолкнется на подобную преграду». «Весьма предусмотрительно с его стороны», — кивнул Герберт. «Итак», — хищно улыбнулся иностранец, — «что же ты намереваешься делать? Убьешь меня? Хотя нет, как ты там говорил, Герберт Ланс не убивает». В тот же миг в голове Изабель что-то щелкнуло, и она тут же начала убеждать себя в том, что это нелепое совпадение. «Нет, этот изнеженный мажорчик никак не может быть Гербертом Лансом из Хогвартса, чемпионом и победителем турнира лучших. но все просто кричали об обратном, и леди не смогла сопротивляться здравому смыслу и логике. Потом она вспомнила все, что наговорила спутнику, и все, что про него написали в журнале, в том числе и краткую биографию. Изабелле извиняло лишь одно: ни в одном репортаже не было нормальной фотографии Герберта. То он был в водолазном костюме, то в бинтах, то со спины, то в образе кота, и ни разу, так чтобы лицом и крупным планом. А то, что она не узнала его в форме кота, так кто ж тут разберет? Кот то обычно дворовой породы. Или ты думаешь, что раз победил в каком-то турнирчике, сможешь справиться со мной, не убивая? Герберт молчал. «Вижу, ты опять не удивлен», — немного разочарованно произнес маг. Люди Веласкеса и сам он, что удивительно, с интересом слушали диалог. В их представлениях он проходил в лучших традициях мафиозных терок, хотя за кубок вы с Поттером хватались разом. «Я ему предварительно руку пожал», — хмыкнул парень. «И, а на моей руке был специальный гель, в котором вымазался Поттер, и это блокировало его прикосновение. Просто небольшой трюк, но как тогда он перенесся на АО? Вот оно как. Вижу, ты понял». Глаза Герберта сверкнули и тут же погасли. «Но хватит разговоров, люди устали нас слушать. И что же ты сделаешь?» — издевался маг. «Все же попытаешься убить?» «Нет, тебя убью не я, а Вада Кедавра». Аврор, предатель и шпион пожирателей, рухнул на землю сломанной куклой. Его палочка покатилась к водопаду, а глаза сверкали стеклянной пустотой. Он был, без сомнения, мертв. На кончике палочки Веласкеса догорал зеленый огонек, свидетельство того, что заклинание нашло свою цель. «Как ты понял, что я его убью?» — спросил мафиози. «По твоей губе», — тут же ответил Герберт, словно ожидая этого вопроса. «Еще на вечеринке, по шраму я определил, что ты маглорождены. Значит, для тебя сотрудничество с подобной организацией весьма неприятно, а уж делиться с ними ты явно не захочешь». «Все верно», — рассмеялся Веласкес, а потом с силой и с явным наслаждением пнул труп. «Ненавижу фашистов. А ты, я вижу, умный парнишка, сделал всех подчистую. Просто пока вы тут играли в бликджик», — пожал плечами Проныра, — «я рубился в покер. Осталась лишь небольшая проблемка», — как-то гаденько усмехнулся мафиози, и банда вдруг заржала. «Нам лишний попутчик не нужен, так что давай сыграем в игру». «О, я люблю игры». «Какие правила?» «Очень простые», — все так же ухмылялся. «Если ты попытаешься напасть на нас, мы убьем и тебя, и Изабель. Если ты побежишь, убьем сначала Изабель, а потом догоним и убьем тебя».